Он был человек даровитый, смелый, обещавший блестящее царствование, но его ум и характер были рано испорчены иезуитами. Он вступил на престол юношей под опекой своего дяди, лишенный всякой самостоятельности, готовое орудие для цели ордена. Но иезуиты ошиблись в своих надеждах. Получив самостоятельность, молодой король начал думать об изгнании турок из Европы. Разумеется, средствами Португалии это сделать было очень трудно, и подобная мысль обличает в короле отсутствие практического смысла. Приготовляясь к этому делу, он вмешался в распрю марокканского владетеля с дядей, сверженным им с престола, и в 1578 году выступил на помощь последнему. Армия составлена была из лучших сил Португалии. Это был цвет дворянства и воинственного народонаселения. Неопытность короля и таланты его противника были причиной поражения португальцев при Альцезаре Кверере. Король погиб без вести в этом сражении. Пользуясь этим обстоятельством, явились четыре самозванца. Первые три были действительно таковы, но относительно четвертого есть факты, которые придают какой-то загадочный, таинственный свет этому человеку. Он был взят и повешен по приказанию короля. Как бы то ни было, португальский престол достался старому родственнику Себастьяна, кардиналу Генриху. Генрих, король Португалии, 1578-1579 годы. Он умер после годового царствования в преклонных летах. Настоящего преемника мужского пола не оставалось. Инфант Дон Антонио де Прато, племянник Иоанна III, предъявлявший права свои, в сущности не был законным наследником, ибо мать его была еврейка, и брак ее с отцом инфанта не был доказан. Но португальское народонаселение держалось его, ибо он был последним представителем национальной династии. Между тем, искателей престола нашлось много. Герцог Пармский, Филипп II и некоторые аристократические фамилии, особенно Браганская. Выбор народа пал на Антонио, но Филипп не дал усилиться противнику. В 80-х годах армия его под начальством 72-летнего герцога Альбы выступила против португальцев. Дон Антонио с первого раза был разбит. Альба занял почти без сопротивления всю страну и в Лиссабоне провозгласил королем Филиппа. Филипп обещал проводить большую часть года в Лиссабоне, обещал не замещать должностей иностранцами, обещал в неприкосновенности сохранить все льготы и права португальцев. В слишком резком нарушении этих прав нельзя упрекнуть Филиппа. Но, тем не менее, присоединение Португалии к Испании было источником окончательного разорения первой. Мы видим, что Португалия располагала еще богатыми средствами, что она могла бы еще занимать почетное место, если не между первыми державами Европы, то, по крайней мере, между второстепенными. Теперь она была лишена этих средств. Мы сказали, что при самом начале войны Филиппа II против Нидерландских областей, когда все условия победы находились еще на стороне первого, эти области жили морскими разбоями. Они грабили испанские суда и тем самым наносили большой вред Испании. Но на этом не остановились нидерландцы. Они поняли, что гораздо важнее грабить колонии, откуда Испания получала свои богатства. Уже в 70-х годах мы видим смелых нидерландских мореплавателей, пристающих к берегам Южной Америки, налагающих контрибуцию на испанские приморские города. Часто врываются они вглубь края и овладевают сокровищами, приготовленными для частных людей Испании. Гальотам, нагруженным золотом, трудно было достигнуть испанских гаваней. На пути их перехватывали нидерландские эскадры. Когда Португалия была присоединена к Испании, ее постигла та же участь, а действия нидерландцев в португальских колониях были еще успешнее. Они завели здесь фактории, основали крепости в Индии, отняли у португальцев Бразилию. В 1602 году уже образовалась в Голландии компания для торговли, Ост-Индская. Она предшествовала компании английской. Голландцы заняли весь остров Цейлон и острова Малукские, торговля пряностями, индийскими произведениями перешла прямо в их руки. В 1598 году скончался Филипп II от мучительной болезни –